В профилактике подагры большую пользу приносит самомассаж, особенно в сочетании с лечебной физкультурой. Самомассаж готовит организм и в первую очередь болезненно измененные суставы к физическим упражнениям. После поглаживания уменьшается боль и снимается напряжение мышц. Вначале массируют участки вокруг пораженного сустава, и только после этого сам сустав. Следует, однако, запомнить, что в остром периоде заболевания самомассаж пораженных суставов применять нельзя. В подостром периоде проводят легкий, расслабляющий и успокаивающий массаж, поглаживание. Когда боль утихнет, приступают к разминанию вокруг пораженного участка с постепенным переходом к приемам растирания и гимнастики. Вегетососудистые